Глава 24. В разрушенном тронном зале стояли семеро. Два игрока, что были заключены в этой игре, так же, как и я. Три ящера, которые по собственной воле стали под мои знамена. Одна женщина-ящеролюдка, которая была на удивление хорошо вооружена и держалась гордо и независимо. Ну и тут был я. Только на этот раз все созерцали не мою фигуру, а ящеролюдки, которая притягивала к себе взгляды соплеменников. «Вы что, никогда женщин-воинов не видели?» — немедленно спросила она, смотря на них снизу вверх, гордо подняв вверх свою мордашку, хотя была ниже их ростом. «Но...» — пожал плечами кузнец. «В нашем старом племени, за которым ушла большая часть этого племени, женщин-воинов не было. Они могли быть лучницами в ополчении племени, но никак не воинами ближнего боя. Вот из-за этого несколько дико на тебя смотреть. Просто ваше племя не пережило то, что пережило наше». С легкой грустью, но все с той же надменностью говорила ящеролюдка. А потом повернула свою мордашку в мою сторону и уже более снисходительно и более вежливо начала излагать. «Мастер, я поняла, вас тут так называют, а не вождь. Остальные дамы тоже с радостью присоединились бы к вам, но у них сейчас, ну вы сами понимаете, не то положение у них, чтобы с оружием носиться. Ваше племя не столь многочисленно, вот они и воюют в этом направлении». «Понял», — кивнул я в знак уважения. «Я так понимаю, вы у них самая старшая? Не по возрасту, конечно, а по статусу». «Можно и так сказать, да». Также кивнула ящеролюдка. «У нас была матриарх, но во время последней бойни она первая пала, держа в руках клинки, что сейчас держу я. Она была моей матерью». «Наследственный титул?» – уточнил я на всякий случай. «Матриархов племени выбирали голосованием всей общины. Выбирали все без исключения, как мужские особи, так и женские. Вот только в прошлый раз не было времени на голосование. На моих глазах три гончих разорвали мою мать и еще троих женщин, что защищали беззащитных, которые не могли сражаться. Я тогда была тоже недееспособной, но меня лишили моего будущего дитя. Меня накрыла пелена ярости. Я выхватила из рук умирающей матери два клинка и стала сражаться. С тех пор я больше не могу воспроизводить потомство, но могу защищать интересы женщин своего племени, вашего племени». «Тогда ты и будешь матриархом». С гордостью в голосе сказал я, даруя этой ящеролюдке новое имя, новый титул и вместе с этим место в моем совете. «Теперь я буду слушать тебя и только тебя по всем вопросам, по всем нуждам женщин нашей фракции, и ты же за них будешь нести ответственность». «Спасибо», – кивнула она, а перед глазами появилось системное сообщение о присвоении очередного имени. Читать я его не стал, и так знаю, что там пишут. Главное, что теперь это не просто юнит, а именной персонаж с повышенными характеристиками. А это значит, что у нас на маленькую долю вероятность успешного исхода стала выше. «Ладно», — начал я толковать свой план, перед этим прочистив горло. «План такой. Я его уже рассказывал, Элис. Теперь повторю для всех, кто тут есть. Задача у нас простая – стравить две армии. Вы хоть и не видели, но должны знать, что при битве за второй уровень мы встретили огромную орду подземных тварей. Именно этих монстров нам необходимо натравить на армию людей, что взяла нашу базу в осаду. Для этого необходимо сделать несколько вещей. Первое – Дархан и Кожевар. Вам, как я и сказал ранее, необходимо найти точку, где будет проще всего добраться до тварей, где мы им сможем сделать проход в наше логово. Как только вы найдете, вам сразу нужно будет найти точку, где вы сможете переждать их нашествие и спустя некоторое время обвалить проход, чтобы твари не заполнили поверхность. Второе. Пока они будут искать проход к тварям, всем остальным надо будет замуровать проходы. Нужно будет оставить только один, самый короткий, от шахты к поверхности. Зачем это нужно, я говорить не стану. Третье. Кому-то из вас, я указал на девушек, придется выполнить самую опасную работу. Нужно будет подорвать тот завал, что устроил для нас пони. Сделать это надо будет в тот момент, когда Дархан и Кожевар подорвут или пророют проход к тварям. Это самая опасная и самая смердящая часть плана, так как я не смогу дать гарантии, что вы доживете до конца этой битвы. Я бы сделал это сам, но я лидер фракции, моя смерть приведет к проигрышу этой битвы автоматически. «Я это сделаю», — приподняла одну руку Элис, которую обратно вернула в то же положение, что и до этого, просто скрестила их у себя под грудью. «Не первый раз рисковать шкурой. Найду способ выкрутиться, а если не найду, то просто порублю столько противников, сколько смогу, пока не сдохну». «Хорошо», — кивнул я, стараясь держать уверенный вид, хотя в горле стоял ком, а в душе было крайне погано. «Черт, я же понимал, что это игра, что девушка возродится после окончания битвы. Почему же так погано было? Почему так не хотелось, чтобы она пострадала? Почему мне кажется, что игра для меня давно не игра, а нечто большее?» «Потому что от нее зависит твоя жизнь», — усмехнулся силуэт, после чего его присутствие я снова не ощущал. «Ладно», — тяжело вздохнул я. Склонил голову, потер виски, а потом посмотрел на всех, кто был сейчас рядом со мной. «Нельзя, чтобы кто-то погиб во время этой операции, так что будьте все предельно осторожны. Наши не смогут нам подобраться, пока на подступах стоит многотысячная армия, а они не уйдут, пока не сотрут нас с лица земли». «Это и так всем понятно», – тяжело вздохнула и одновременно легко покивала сова. «И я тоже не вижу большого выхода из данной ситуации. Ну, как положительных выходов. Можно сдаться, можно кинуться в самоубийственную атаку, можно просто тут сидеть и ждать. Но, судя по твоему выражению лица, ты этого не хочешь. Точнее, даже не рассматриваешь как возможность исхода событий». «Мне вот что интересно», — поднял один когтистый палец Дархан. «Почему при наличии огромного количества боевых магов в Легионе они еще не разобрались с завалом? Ведь я видел среди людей магов, что манипулируют землей. Да и по твоему рассказу они тоже были. Просто это крайне нелогично со стороны Легиона и их руководства». «Когда я была на разведке последний раз», — нахмурилась Элис, смотря на гору камней, что преграждала коридор в сторону выхода, то видела, как огромное количество магов возводили фортификационные сооружения на дальних рубежах. Скорее всего, маги Земли из этого легиона тоже там же. Из-за этого еще и не пробились к нам». «Весьма вероятно», — кивнула сова. «Но у меня тоже есть вопрос. А откуда мы взрывные вещества возьмем? Я, насколько помню, умел их изготавливать только пони. Рецепт знал тоже только он. У нас нет возможности создать новую взрывчатку». «А нам этого и не надо», — усмехнулся Дархан, вытащив из-за пазухи два металлических цилиндра, с одной стороны которого торчала веревка. «Еще до начала всей этой заварушки мы с пони отработали этот вопрос, так что у нас есть весьма солидные запасы взрывчатки». «Ты прям сияешь от счастья», — хмуро подметил Кожевар. «Вот только мне не особо нравится вся эта идея. А если нам не удастся перекрыть проход тварям? А что если они решат начать разгребать завалы, чтобы добраться до остальных? Вы об этом не думали?» «Думал», — кивнул я. «Но иного выхода у нас сейчас просто нет. Либо так, либо подыхать. Если мы этого не сделаем, если не сможем так хитро выйти из всей этой ситуации, то мы просто обречены. Я не знаю, какие будут последствия этой битвы, если мы проиграем. Но чую, что самые плачевные для нас». «Тут ты прав», — хмуро начал вещать голос в моей голове. «Если ты проиграешь в битве за последний аванпост своей фракции, то ты потеряешь свою фракцию, утратишь статус босса, потеряешь свое имя и... ИИ ограничит твои умственные способности. Не знаю, как это правильно назвать, В общем, станешь ты деградантом, обычным мобом, и ты никогда не сможешь вернуться в реальный мир». «Охрененные перспективы. Вот прям шикарные. Нет, очевидно, что нужно доводить дело до самого конца. А чтобы это произошло, нужно, чтобы все звенья моего плана сложились в одну цепь. Тогда и только тогда у нас появится шанс одолеть Легион. Только тогда к нам сможет прийти спасательный отряд с остатками клана ящеролюдов. Только тогда можно будет начать строить планы по расширению своих владений. А пока...» «Все», — твердо сказал я, смотря на всех, кто был вокруг меня. «Нечего больше прохлаждаться. Дархан и Кожевар в шахту. Остальным начать организовывать баррикады». «Иди хоть покушай», — усмехнулась Элис, похлопав меня по плечу, когда проходила мимо. «А то ты так просто упадешь и не сможешь двигаться». «Хорошо», — кивнул я, провожая взглядом девушку. Прежде чем уйти в столовую, я проследил за всеми. Надо было убедиться, что все начнут работать, а не баклуши бить. На мое удивление, Дархан даже раздал всем кирки, чтобы проще было обваливать ненужные коридоры. Потом взял себе и Кожевару лучшие кирки, после чего уже все разбрелись. Лишь один повар остался в тронном зале и стал наблюдать за завалом. «Молодцы. А вот я что-то упустил момент с охраной». Уйдя в столовую, я все думал о словах силуэта. По сути, он был прав. Игра мне уже стала не просто игрой, а средством выживания. Нет, даже не так. Средством жить, не забывать, что такое чувство, не забывать, что такое вообще жизнь. Возможно, если бы не это подключение к игре, я бы остался умственно отсталым навсегда. А еще меня больше всего мучил факт того, что я... Все чаще смотрю на Элис не как на напарницу, а как на девушку, женщину, особь противоположного пола. Не просто как друга, а как нечто большее. «Черт! У меня же семья! У меня же есть дети! Почему ко мне в игре не пришла моя жена? Почему она не может этого сделать? Я не верю в это! Я не верю в тот факт, что она просто не может этого сделать! Она может это сделать! Но вот только... почему?» «Черт!» — крикнул я, ударив со всей дури по каменному столу, создав на нем вмятину и трещину. «Зачем я... вообще тогда начал этот спуск с горы? Вот зачем?» Сомнение, гнев и злость на самого себя, уныние. Все это перемешалось, вызывая такую какофонию мыслей и эмоций внутри меня, что сложно было сдержаться. Хотелось кричать, хотелось рвать и метать. Нужно было как-то отвлечься, нужно было хоть что-то начать делать, нужно было с кем-то общаться, пока я не начал сходить с ума из-за этого. Ударил я еще раз по столу, затем быстро доел оставленное мне блюдо, после чего быстрым шагом покинул столовую. Выйдя в тронный зал, я сразу направился вниз. Мимо повара, у которого был крайне взволнованный и вместе с тем испуганный вид. Он явно слышал мои выкрики и звуки ударов о стол. Скорее всего, волновался он из-за того, что я мог повредить что-нибудь в столовой. А испугался того, что я так стремительно шел в его сторону. Но стоило мне пройти мимо, как он вздохнул и несколько расслабился. Ха, однако... Спустившись вниз, я увидел вовсю трудящихся девушек. Из-за этого меня несколько переклинило. Сверху стоит мужик, ящер в рассвете сил и лет, прохлаждается. А тут работают женщины, делают совершенно не женскую работу. «Какого?» – возмутился я, и хотел было уйти, но меня тут же отдернул окрик совы. «Стой! Это мы его отправили наверх!» «Зачем?» – уточнил я у нее. «Пускай лучше матриарх на охране наверху стоит, а он тут поработает». «Из нас всех

смешок. Ну тогда ладно. Спустя некоторое время я взорвался диким смехом, который поддержали все остальные. Когда внутри много эмоций, их очень сложно сдержать. А тут нашелся такой прекрасный повод. «Прости меня, повар, я не хотел тебя как-то унижать». «Ладно», — успокоился я, взяв себя в руки. «Надо работать». «Согласна», — кивнула матриарх, усиленно начав лупить киркой по каменной перегородке прохода. «Мастер!» — внезапно раздался крик Дархана, когда мы с девушками сделали перерыв. Точнее, просто уселись отдохнуть, так как оставалось завалить только один проход, а именно в жилую зону. «Мы готовы!» «Стой! Как? Уже?» Сначала я не понял, о чем он. Потом ко мне пришло осознание сказанных им слов, а потом меня накрыло негодование. «В смысле? Вы уже готовы совершить прорыв тварей?» «Да, все оказалось проще, чем вы даже рассчитывали». Возбужденно и восторженно начал говорить Дархан. «В общем, там есть подземный каньон, а над ним очень хрупкая каменная порода. Мы заложили туда взрывчатку, единичный заряд, и подорвали его, что вызвало неплохой такой оползень в этот самый каньон. В общем, мы решили, если хорошо так жахнуть, то можно вызвать огромный оползень, который должен создать импровизированную лестницу для тварей». «Ага, хорошо», — кивнул я, глядя прищуром на кузнеца. «А как перекрывать проход тварям, ты придумал?» «Тут тоже нет никаких проблем», — сделал довольную морду кузнец. «Там есть перед этим подземным каньоном сеть пещер, выход из которых мы сможем контролировать из созданной нами возвышенности. Когда надо будет, мы просто кинем связку взрывчатки и перекроем проход на поверхность». «Стрёмно как-то», поёжилась на месте сова, глядя то на меня, то на кузнеца. «Хоть и хочется верить в успех, а всё равно как-то стрёмно всё это выглядит со стороны». «Чему быть?» — сказал я первую часть фразы, после чего поднялся на ноги. «Того не миновать. Так что, дамы и господа, приступаем к реализации последней части плана». «Кузнец, дай Элис достаточно взрывчатки, чтобы она смогла подорвать проход. Сова, позови повара, потом вместе с ним и с матриархом придете в жилое кольцо. Там мы обрушим последний проход. Дархан, как выдашь взрывчатку, ступай и незамедлительно приступай. Элис». «Услышу взрыв, сразу взрывать проход самой», — кивнула девушка. «Я все понимаю». «Хорошо», — кивнул я. «Приступаем». «Да помогут нам боги», — добавила матриарх, после чего все разошлись. Начав работать киркой, я больше выжидал взрыва, чем обрушения коридора. Мне было интересно, получится ли реализовать наш план или нет. Уверенность в плане у меня была, но присутствовала и толика сомнений. Виду на это я не старался подавать, но все же волновался. Когда земля начала сотрясаться под ногами, а по ушам через какое-то время ударило давление, из-за чего их заложило, раздался сразу еще один взрыв, еще более сильный, так как находился ближе. Иконка Элис не погасла, но ее здоровье просело сразу на 2/3. Сердце в груди сжалось, а дыхание сперло, переживание сразу захватило мое тело и разум. Я не был готов к тому, что она может погибнуть, хотя я осознавал, что это может произойти. Послышался воодушевленный крик. Земля начала снова дрожать, но уже не из-за взрывов и обрушений подземных коридоров, а из-за топота сотен и сотен ног. «Быстрее!» Внезапно появилась Элис, которая выглядела словно кочегар. «Они привели сюда магов! Они могут нас похоронить тут живьем!» «Это не ты подорвала?» — уточнила у подруги сова, но ответа не получила, так как та сбила ее с ног. «Рушьте!» — крикнул я, начав усиленно молотить по перегородке. Пока мы ломали последние элементы, удерживающие перегородки, послышался другой крик, даже скорее утробный вой. Твари начали прорываться наружу, а вот топот ног начал ослабляться. Легионеры осознали, что сами себя загнали в ловушку. «Добро пожаловать в ад, твари!» — крикнул я легионерам, которых уже было видно, прежде чем нанес последний удар по надломленной каменной перегородке. Когда завал падал, я видел, как на первые шеренги легионеров накидываются твари, которых я прежде нигде и никогда не видел. Мозг просто отвергал сам их внешний вид, просто не хотел признавать само существование таких тварей, но все же они были. Они были и уже начали разрывать на части легионеров. «Ты думаешь, оно того стоило?» С ужасом в глазах спросила меня Элис, что за ней я заметил впервые. «Теперь не знаю», — с опаской в голосе и почти шепотом сказал я. А следом по ту сторону обвала начали раздаваться крики, полные страха и ужаса, крики, от которых кровь стыла в жилах. «Игра закончилась. Теперь началась война, в которой придется воевать на три фронта». Конец.